Гроза бушевала всю ночь, но ничего особенного не произошло. Однако на следующее утро, когда они спустились к завтраку, то обнаружили ужасное кровавое пятно снова на прежнем месте. Вот это да! Даже пятновыводитель Пинкертона его не берет! Вряд ли пятновыводитель не сработал. Раньше он всегда давал отличный результат. Должно быть, это привидение. Он снова стер пятно, но на второе утро оно появилось опять. На третье утро оно вновь было на месте, хотя вечером мистер Отис лично запер библиотеку на ключ и унес его с собой наверх. Я ведь предупреждала, это кровавое пятно отмыть нельзя. Теперь уже вся семья была заинтригована. Я начинаю подозревать, что не следовало так упорно отрицать существование призраков. Напишу-ка я письмо в компанию Майерс и Подмор по поводу устойчивости кровавых пятен к выведению, если они сопряжены с убийством. В ту ночь раз и навсегда исчезли все сомнения в сверхъестественном. В 11 часов семья отправилась на покой, и в 11:30 был выключен свет. Но некоторое время спустя мистера Отиса разбудил странный шум в коридоре. Звуки походили на лязганье металла и, казалось, приближались к комнате. Мистер Отис тут же встал, зажег спичку и взглянул на часы. Был ровно час. Мистер Отис был вполне спокоен и, пощупав пульс, убедился в том, что сердце стучит не лихорадочно. Странный шум все продолжался. Теперь в нем различались звуки шагов. Мистер Отис надел тапочки, вынул из ящика шкафа небольшую склянку и отпер дверь. Прямо перед ним в призрачном лунном свете стоял ужасающего вида человек. Его глаза горели, как раскаленные угли, по плечам разметались спутанные седые пряди, одежда старомодного покроя была грязна и изорвана, а запястья и лодыжки были схвачены тяжкими оковами с обрывками ржавых цепей. Уважаемый, я вынужден настаивать на том, чтобы вы смазали свои кандалы. И для этой цели приготовил для вас бутылочку мази «Восходящее солнце». Утверждается, что она очень эффективна с первого же применения. Вот здесь на упаковке приводится несколько авторитетных мнений. Можете пользоваться. Я оставлю ее под свечами возле спальни. И если этого вам не хватит, с радостью принесу еще. С этими словами посол Соединенных Штатов положил склянку на мраморный столик и, закрыв дверь, отправился спать. Несколько мгновений призрак стоял, окаменев от вполне понятного возмущения. А затем в ярости, швырнув склянку на полированный пол, он помчался по коридору, издавая душераздирающие стоны и испуская ядовитый зеленый свет. Но как только он достиг подножия высокой дубовой лестницы, одна из дверей распахнулась, на пороге возникли две фигурки в белых ночных рубашках. И над головой у призрака просвистела подушка. Терять времени больше было нельзя. И поспешно воспользовавшись для бегства четвертым измерением, он исчез сквозь стену. После чего в доме все стихло.